это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот какой вопрос задает нам наш земляк Юрий Валентинович Захватов. Что такое волатильность? Волатильность, спрашивает он. Слово это в последнее время нередко приходится слышать, а вот в доступных словарях толкование этого слова найти не удалось. А вы тоже часто слышите это слово? Ну, мне, честно говоря, часто слышать его не приходилось. А вот Валерий Анатольевич, судя по лицу, у нас же постоянно в новостях об этом говорят, потому что это очень серьезный показатель экономический, насколько я понимаю. Совершенно верно. Это статистический финансовый показатель изменчивости цены. Вот изменчивость цены, способность ее изменяться скачкообразно или, наоборот, цена на какие-то другие товары или услуги является очень стабильной, изменяется мало, тенденции ее изменения хорошо просчитываются. Вот, видимо, что подразумевается. Для расчета волатильности... То есть волатильность – синоним изменчивости, да? В сущности, да. От английского слова «volatility». Это слово заимствованное, конечно же. Вот. И для расчета волатильности используется показатель выборочного стандартного отклонения, то есть, по всей видимости, делается какая-то выборка, анализируется, как изменялась цена на протяжении какого-то времени, и затем делается вывод о том, какова волатильность вот, цен на данный продукт, на данную группу товаров и тому подобное. Различает еще историческую волатильность. То есть, если мы смотрим назад и анализируем, каким образом изменялась цена, и ожидаемую волатильность. Вот этот показатель, в принципе, является очень существенным для того, чтобы оценить риск той или иной предполагаемой финансовой операции и тому подобного. Вот, собственно, что означает слово «волатильность». А как это по-русски? Сегодня самые активные наши слушатели получат пригласительные билеты на фестиваль «Петроджаз», который состоится в эти выходные в Петропавловской крепости. И слушаем, вот кто-то нам уже дозвонился. Здравствуйте, это Екатерина Павловна с четырьмя вопросами. Здравствуйте, слушаем. Это Екатерина Павловна, которая с тех пор, как стала сознавать себя на свете, и до самого 28 апреля сего года была твердо уверена в том, что «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» – это обращение, извините меня, к мужчине. Потому что, милый мой хороший родной, и обидчивый такой, и улыбнешься тихо, как мальчишка, но это же нельзя про женщину вроде бы так говорить. Она, оказывается, можно. 28 апреля в передачке «Любимые песни страны», «Лучшие песни страны», взяли и сказали, что эту женщину зовут не то Марьяна, не то Марианна, не то Мануэлла. Я от неожиданности даже забыла. И авторов этого шедевра имена называли, а я тоже забыла. Ваше мнение, можно ли так говорить, обращаться к женщине? Что вы думаете по этому поводу? А во-вторых, я на Маяковского обижена. Я в 8-летнем возрасте всю книгу переворошила, что такое хорошо, что такое плохо. Я крошку и кроху искала, которая спросила, что такое хорошо и что такое плохо, а потом, главное, буду делать хорошо и не буду плохо. А думаю, где же девочка-то? Все, крошка, сын, вот и раз, и два, и три. А крохот-то где? До сих пор хочу найти. А еще светло. Так, нет, подождите, не очень понятный вопрос. Видимо, что существительное общего рода, да, и вы ждали, что это девочка, а не мальчик, Екатерина Павловна. А еще к Светлову, и четыре вопросика-то у меня. Так нет, а вы нас слышите? Вот да. Мы хотели бы уточнить, иначе как можно отвечать на вопрос, если он непонятен? Да-да. Екатерина Павловна, правильно ли я понял, что вы имеете в виду, что раз слово «кроха», то вы ждали, что это будет девочка, дочка, а история была о папе и сыне? Ну, конечно, потому что крошка, сын, это я понимаю. Вот он пришел и сказала Кроха, а это откуда взялась? Крошка пришел, а Кроха сказала, я запуталась и до сих пор считаю, что, в общем-то, что-то вот, где-то я там вот в детском своем возрасте, я в чем-то была права. Правее, Владимир Владимирович, извините меня, я все-таки потомок, я могу говорить. Вот, и еще вот к Светлову, Фонарик, вот какая умница, он, может быть, и прав, но почему-то мне хочется говорить не про фонарики, про смешариков, не вот какая умница, прелесть какая, а вот какой умница, вот какой прелесть. Я, может быть, не права, и в конце концов Пушкин «Зимнее утро», не пора ли, значит, это самое, кобылку бурую запречь, скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу нетерпеливого коня. Вот картинка у меня распадается надвое. Я не могу одну картинку из детства составить. У меня кобылка — это одно, а нетерпеливый конь — это другое. Пусть простят меня великие наши. Не могу я с ними никак вот согласиться с детства и до сих пор. Ваше мнение. Ну уж не знаю, что вы ответите, к русскому языку это мало отношения имеют все эти вопросы, но... Ну, по поводу первого, если я правильно понял, если есть какая-то история, которую, по всей видимости, мы здесь в студии не знаем, о том, что под Мишкой подразумевалась какая-то женщина, имя которой в уменьшительной форме вот равно... И даже Мануэлла. Да, тогда эта история точно не касающаяся истории культуры речи русского языка. Если же это использовано в качестве прецедентного феномена, то есть просто как некая присказка, с которой обратились к девушке, то мне не кажется, что есть какой-то криминал. Ну да, просто полностью процитировали. «Мишка, Мишка, где твоя улыбка? Елена Николаевна, где ваша улыбка?» Да, вот после этого же можно сказать. Зайка, птичка, Мишка. Да, и в этом не будет, мне кажется, ничего страшного. Да, в общем, не совсем понятно, что же именно было сказано в передаче, которая прозвучала в эфире 28 апреля. Если вот та ситуация, которую сейчас смоделировал Валерий Анатольевич, я полностью с ним согласен. Конечно, можно обратиться к лицу любого пола с такой цитатой, желая спросить, почему человек не весел, только и всего. В том, что касается крохи и крошки, здесь нет никакой разницы. Оба существительных, в данном случае обозначающих человека, относятся к категории общего рода, и поэтому можно сказать и маленький крошка, и маленькая крошка. По всей видимости, у Екатерины Павловны просто вот как-то... Я не понимаю, почему разошлись эти существительные, и почему одно из них тяготеет больше к женскому роду, нежели второе. У Екатерины Павловны вот какое сомнение. Когда речь идет о сыне, и когда он назван крошкой, то вот эта крошка-сын в одном предложении оказывается сосказуемым «пришел», а потом и сказала, кроха. Нет, и спросила кроха. И вот раз в одном случае крошка-сын пришел, а в другом случае кроха спросила, значит, вот по мнению Екатерины Павловны, следует ожидать, что сейчас на сцену выйдет еще и девочка, которая тоже будет задавать папе умные вопросы. На самом деле, конечно, никакой девочки Маяковский не подразумевал, и я подозреваю, что здесь сработала... Довольно тонкая грамматическая закономерность. Дело в том, что в русском языке, как совершенно справедливо было уже сказано Валерием Анатольевичем, существуют такие слова, существительные общего рода. Ну, классические примеры «ябеда», «задира», «забияка». Они согласуются в предложении не по грамматическому принципу, а по принципу смысловому. Если речь идет о девочке, то о ней нужно сказать, она такая забияка, такая задира, такая ябеда. Если речь идет о мальчике, то, соответственно, такой забияка, такой задира, такой ябеда. Слово... Так ошибка получается у Маяковского? Вот. Вот что у Маяковского? У Маяковского явная непоследовательность. Я не договорил про слова общего рода. Вот все эти ябеда, задира, забияка, вот это классические примеры существительных общего рода, которые кочуют из учебника в учебник, вот насчет этих существительных никаких сомнений ни у кого никогда не возникает. А существительная кроха, конечно, тоже принадлежит к словам общего рода, но редко употребляется, значительно реже. Потому, кстати, вот эта кроха и не кочует из учебника в учебник в качестве примера существительных общего рода. И у Маяковского получается в тексте непоследовательность. Если речь идет о крохе-мальчике, то все-таки кроха-сын пришел, кроха-сын спросил. Но во втором случае нету приложения к существительному кроха. В первом случае было крошка-сын. И понятно, тогда совершенно не вызывает никаких сомнений, что согласование идет в мужском роде. Во втором случае нет, при слове «кроха» нет вот этого уточняющего приложения. И начинает давить грамматическое согласование. У существительного «кроха», как и у других классических существительных общего рода, окончание «а», прежде всего ассоциирующееся в нашем языковом сознании с женским, даже не родом, женским полом. Вот, особенно если перед нами одушевленное существительное. И здесь сработал механизм грамматического согласования. Да, конечно, Маяковского можно упрекнуть в непоследовательности, но думаю, что вот такая непоследовательность, во-первых, объяснима, а во-вторых, честно говоря, я впервые слышу подобный вопрос. Впервые. Упрек потом. Да, даже упрек. И в голову не пришло бы, да, вот копаться как-то, препарировать такие чудные стихи. Конечно. Примерно то же самое относится и к строчке из Михаила Светлова, которую Екатерина Павловна упоминает в своем третьем вопросе. Перед нами снова, умница, перед нами снова существительное общего рода, которое употреблено по отношению к предмету «фонарик». Предмет обозначается существительным мужского рода, ну и получается, что возникает некий аграмматизм. Если это фонарик, то должно было быть сказано, какой этот фонарик умница, а не вот какая умница. Снова срабатывает более сильный, более регулярный механизм грамматического, а не смыслового согласования. Ну, и кобылка Пушкин. Ну, а с кобылкой конем, да, это, видимо, можно говорить только о том, что надо посмотреть, конечно, словари XIX века и как это трактуется. В нашем современном русском языке действительно кобыла – это самка лошади, конь – это самец. Но, тем не менее, я думаю, что в то же самое время конь может употребляться и как родовое наименование для вот, животных значит, этого лошади. Вида. А кроме того, у Пушкина в стихотворении «Зимнее утро», как хорошо известно, проходит такая череда сменяющих друг друга настроений, так настолько сильна динамика этих настроений, что неудивительно, что это сначала звучит, кобылку конечно, да, конем. Кобылку бурую запречь, а потом друг милый предадимся бегу нетерпеливого коня. Если учесть, что все-таки речь идет о животном одного и того же биологического вида, в конце концов, Екатерина Павловна, не все ли вам равно? Ну, вот сначала так вот несколько снисходительно, если не сказать пренебрежительно поименовано это замечательное животное, зато в следующей строчке ему воздается должное. Вот видите, какие бдительные у нас слушатели. Да. Все разберут и да. Все оценят. Спасибо, Екатерина Павловна, за ваш вопрос. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем, кто же нам еще дозвонился. Здравствуйте. Вот, представьтесь, пожалуйста. Угу, да, Игорь. Вопрос. По названию улиц, как правильно называть? Вот в Купчино есть улица Белокуна. Вот по-разному называют водитель. То улица Белокуна, то Белокуны. И вот как все-таки правильно окончание на двух словах имени, фамилии какое? Или не важно тут? Игорь, это важно. Это очень интересный вопрос. Правда, здесь скорее нужно говорить не о русском, а о венгерском языке. Во-первых, у венгров принято вначале ставить фамилию и затем имя. Это первое. Но так ли обстоит дело вот именно с этим названием, это требует проверки. У нас сейчас просто нет возможности это проверить. Если Белла – это имя, то тогда, видимо, правильно это имя склонять, фамилия, если Куна фамилия, остается несклоняемой. Если... Или если имя Белл, да, Белл, а если имя Белла, мужское имя мужское, Белла. Мужское, но Белла. Вот это, я повторяю, это все требует проверки. Если же, как обычно у венгров, перед нами на первом месте фамилия, а на втором месте имя, то тогда вот Белла, Куна и больше никак. насколько мне известно, во всяком случае, это должно быть так. Ну, тут действительно нужна проверка. Как это по-русски? Напомню, наш номер пейджера 309-26-65, телефон 325-61-77. И вот кто-то нам уже дозвонился. Да, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Ивановна. У меня вопрос насчет сказочных персонажей. Вот Иванушка Дурачок, он у нас очень такой, ну, добрый, милый, хотя он, в общем-то, по жизни очень такой, как бы, несуразный, но все равно он очень привлекательный. Из-за своего, из-за отсутствия, я бы сказала, такого фарисейства. Вот. И, а у меня вопрос как-то я по другому поводу насчет женского рода этого, ну, в общем, этого слова. Как-то несколько лет назад я слышала литературную постановку, значит, где герой называет свою избранницу дурочкой и потом объясняет ей, что на самом деле дура – это два солнца обозначает. Ну, я, откровенно говоря, обрадовалась, но потом задумалась, так ли это, как вы считаете? Ой, нет, не так. Нет. То есть, по всей видимости, вы хотите сказать, что раз здесь египетский корень, который обозначал бога солнца, это очень похоже на небезызвестного персонажа, имя которого мы не будем называть вслух, чтобы не делать ему лишний раз рекламы. Нет, в слове «дура» никаких двух корней, конечно же, нет. Поясните, не все поняли. То есть есть такие товарищи, которые любят делать, раскладывать механические слова на какие-то им расчленять, нужные корни, да, нужные морфемы. Причем совершенно произвольно, привлекая слова из любого первого попавшегося или 25-го попавшегося языка. И пытаются объяснить таким образом значение тех слов, которые они не могут объяснить профессионально, потому что не являются ни лингвистами, ни тем паче специалистами в области этимологии, и поэтому им кажется, что любые корни можно сопрягать с любыми корнями и с любых языков, опять же. А два солнца здесь получается очень дура. Просто. Да, дум, два, это латынь, по-моему, а ра – это, как известно, бог солнца египетский, но это полная чушь, и поэтому вот то, что наша слушательница Ирина Ивановна услышала в литературной постановке, ну, в лучшем случае это была просто шутка, в лучшем случае, в худшем я даже не берусь квалифицировать, чтобы не засорять эфир неприличными словами. А дура, как считают большинство людей, обидным словом, так и есть, без всяких слов. Конечно. Так вот оно и есть обидное. И никаких двух солнц там не подразумевается. А как это по-русски? Не знаю, есть ли у нас там звонок или нет пока. Да, слушаем, кто-то дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юрий Дмитриевич. Здравствуйте, Юрий Дмитриевич. У меня два вопроса. Первый вопрос такой... Значит, из каких слов состоит, видимо, сложное слово «корщетка»? То ли первое сокращенное слово от коррозии, то ли «корт». Словари не дают ответа. И корщетка. Второй вопрос. Значит, что такое «антураж» конкретно на сцене театра? Словарь иностранных слов дает такой ответ. Это окружающая среда, обстановка, вокруг чего обстановка, вокруг кого эта среда? Является ли на сцене антуражем муляж, скажем, кареты или вазы? Какие эпитеты можно употребить к слову «антураж»? Большое спасибо. А вы пишете что-то? А? Вы пишете, что ли, какую-то пьесу, да, или рассказ, да, да, и вам, да, важно, да, вот вы споткнулись, да, на этом слове, да? Да. А про что пишете, интересно? Я вам пришлю. Как напишу, так пришлю. Ловим на слове, Юрий Дмитриевич. Что касается корчетки, корщетки, кордщетки, вы знаете, Юрий Дмитриевич, этот вопрос и меня мучит уже много лет. А некоторые даже не знают, что это такое. Поясните. Я вам расскажу. Представьте себе щетку, у которой вместо щетины металлические... Вот кусочки проволоки. Проволоки, да. Кусочки проволоки. Много-много кусочков проволоки. Вообще достаточно длинные обычно. Да. Это хороший инструмент для того, чтобы, скажем, ободрать старую краску с забора или ободрать старую краску с какой-то детали автомобиля, если вы повредили эту деталь, и она требует новой покраски, ну и тому подобное. Ржавчину, чтобы снять. Вот, собственно, для каких целей прежде всего используется этот инструмент. Мне тоже, как и Юрию Дмитриевичу, нигде ни разу не удалось, ну, правда, может быть, я не прилагал уж особо серьезных усилий к этому, но все-таки не удалось пока увидеть этого слова в правильном написании. Подозреваю, что правильный вариант Юрий Дмитриевич сам и произнес. Корд – первая часть этого слова, и щетка – вторая часть этого слова. Тогда все понятно, потому что вот эти металлические ворсинки, я бы даже сказал, не ворсинки, а ворсины, вот такие металлические, из грубого такого металла, из проволоки, вот они должны держаться на корде, иначе они просто вылетят, держаться не будут. Вот, может быть, наш звук... А корд что такое? Это какая-то основа? Это основа, это основа. Корд – это основа во многих деталях. Например, в шине, в автомобильной шине тоже есть корд. Во всяком случае, вот в таких обычных классических шинах, сейчас каких только не делают, но обычно вот есть корд. Это основа, которая состоит тоже, ну, например, из проволоки или из другого материала. Сейчас, конечно, более современные материалы, но это та основа, которая служит каркасом, и без которой эта резиновая деталь не была бы столь прочной и упругой. Вот, может быть, наш звукоинженер, который хорошо разбирается в технике, еще поправит нас, если я в чем-то был неправ. Ну, а теперь про антураж. Да, в том, что касается антуража, перед нами заимствование из французского от «entourer», «тур», да, «круг», «entourer», то, что окружает. Собственно, значением слова «антураж» является совокупность окружающих условий либо обстановка окружения. Теоретически, то, что является декорациями на сцене и то, что на сцене расставлено в том или ином порядке, является, можно говорить о том, что это антураж. Вот карету назвать антуражем, наверное, все-таки уже не... Почему? Я думаю, это что элемент это антуража, элемент, скорее, да. То есть, целиком, да, когда мы говорим о полном описании, в данном случае, всего того, что находится на сцене. А сама карета – это, скорее, элемент антуража. Да, так разумеется, и речь идет вот о чем-то целом. И поэтому вот к этому целому применимы, я бы даже сказал, не обязательно эпитеты. Можно, конечно, сказать какой-нибудь угрюмый антураж, но это никому ничего не скажут. Скорее, для того, чтобы как-то его определить, уместнее конструкция с родительным падежом. Например, антураж там, поместья российского дворянина конца XIX века. И это уже создает некий образ. И можно себе представить, муляжи чего должны находиться на сцене, если создается вот такого рода антураж. Или антураж, там, я не знаю, Кубрика подводной лодки. Ну, совсем другая история, и совсем иначе будет оформлена сцена. Вот это целостный образ. А муляж, мне казалось, что это что-то мелкое. Может быть, муляж кареты? Да, это вполне возможно. Я бы сказал, макет скорее. Макет, я бы тоже сказал, да. Ну, да. Угу. Все-таки муляж – это какие-то там деланные фрукты, да, или что-то такое. Чаще части... да. Части тела человеческого, опять же. Да. Да, да. Ну, Юрий Дмитриевич, я думаю, сам муляж-то не очень нужен. Ему было важно понять... Нет, он упомянул муляж кареты, и как-то мне это тоже удивило. Хорошо, понятно, спасибо. Как это... По-русски-то. Да, слушаем вопрос по телефону. Тем более, что вы помните, что сегодня за самые интересные вопросы мы дарим пригласительные билеты на фестиваль джазовый в Петропавловской крепости, который пройдет в эти выходные. Да, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я, если позволите, не вопрос, а два комментария. Вот по поводу вот этой кор-щетки, может быть, кор – это сокращение от коррозии, потому что, вообще говоря, этой щеткой счищают вот коррозию, ржавчину. И второй момент, если позволите, по поводу венгерских имен. Я это очень хорошо знаю. Белла – это действительно имя. Во всяком случае, в журнале, который издавался в Венгрии для Советского Союза, именно так и употреблено было это имя. Например, был композитор Белла Барток, поэтому кого-чего – Беллы, так же, как Саши, Пети. И Беллы Куна, вот, во всяком случае, такой текст сами венгры предлагали для... России. Ну, вот, опять же, Белла Барток, чья музыка Беллы Бартока. Вот Светлана, спасибо. Как хорошо, что вы нам все объяснили. А вы не скажете, откуда у вас такие хорошие сведения? Уже не скажет, а жаль. Ну, в общем, ответ есть. Как это по-русски? вот Татьяну Константиновну коробит, когда пишут или говорят «наиболее оптимально». Ведь мне кажется, оптимально и есть оптимально. Как это «наиболее» или «наименее»? Да, Татьяна Константиновна абсолютно права. Дело в том, что оптимальный – это превосходная степень bene, если не изменять латинского прилагательного, означающий «хорош». То есть это самый хороший или наилучший. Следовательно, когда мы говорим «наиболее оптимально», получается, что мы говорим «наиболее наилучший». Это ошибка, и во всех пособиях по культуре речи она именно таким образом и описывается. То есть правильнее говорить либо «оптимально», либо «наиболее хорошо». А как это по-русски? Телефон наш 325-61-77. Мы слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Меня зовут Юрий Юрьевич. Вопрос такой. Вот я сейчас перечитывал Владимира Лидина. Ну, слог у него, конечно, безупречный, но вот в одном месте у меня взгляд споткнулся. В рассказе «Под зимним небом» он пишет: он увидел очередь мужчин в галифе с полотенцем через шею, с блестящим никелированным чайником в руке. Вот если бы у него было написано «он увидел мужчин с полотенцем через шею», я бы, наверное, согласился. Но очередь мужчин, получается, что с полотенцем и с чайником – это дополнение к очереди, а не к мужчинам. И как-то вот это странно читать. Может быть, учить мужчин с полотенцами и с чайниками? Кто из нас прав? Мы сегодня с Михаилом Яковлевичем как раз принимали экзамен, и барышня приводила подобный пример, когда объясняла в одном из значений единственного числа. Рассказывала об одном из значений, да. И говорила, в качестве примера приводила: солдаты стоят в строю... с опущенной головой или с поднятой головой. Да-да-да. Тот же самый сюжет. То есть в данном случае, правда, конечно, нагнетается и чайник, и шарф, да, вот то, что их два, но в принципе здесь нет нарушения грамматики русского языка. Юрий Юрьевич имеет в виду следующее. Тут есть еще нюанс. Он сказал, если бы было написано «он увидел мужчин с полотенцем и с чайником», это было бы... А тут очередь мужчин. Ну, я думаю, Юрий Юрьевич, что... от того, что при существительном мужчина появляется еще одно счетное, здесь оно, в общем, как счетное существительное выступает, можно было с тем же успехом сказать, он увидел группу мужчин, он увидел множество мужчин и тому подобное. От этого связи существительного мужчина вот с этими несогласованными определениями, с полотенцем, с чайником, не изменяются. И, конечно, полотенце и чайник не становятся относящимися к очереди. Другое дело, что по мысли Юрия Юрьевича, Владимиру Лидину, возможно, следовало бы задуматься над тем, насколько хорошо воспринимается эта фраза, и, может быть, отредактировать ее. Вот тут я с Юрием Юрьевичем соглашусь. Думаю, что его сомнения справедливы. То есть грамматической ошибки здесь нет, а вот стилистически это не самая большая удача замечательного писателя. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону или ваш комментарий. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Скажите, пожалуйста, в последнее время очень часто, когда встречают гостей, людей где-то, в каких-то фирмах, ресторанах, некоторые пытаются вот так вот встретить часто. Здравствуйте, сударыня, здравствуйте, сударь, или там сударь и сударыня, обращение. А я всегда, мне как-то это смущает, вот особенно сударь и сударыня, особенно в литературе вот русской, резко такую встречу, или с комическим оттенком, вот множественное число. Да, вот я хотела, чтобы филолог объяснил, что мне сделать, почему это как-то звучит не это, сударь, сударыня. То есть, Ольга, вас не устраивает именно форма множественного числа? Вам кажется, что сударь нет, и сударь? Нет, а вообще, вот почему-то в литературе это всегда имело оттенок какой-то комичности. И поэтому, когда люди с серьезным лицом говорят, получается немножко смешно. Ольга, вот. Комичность вы придумали. Комичность – это ваше восприятие. Ну, это личное восприятие. Ну, конечно. Чисто субъективная вещь, она... Я даже не знаю, требует ли она объяснения. Но воспринимает человек так. Можно привести десятки и сотни контрпримеров из русской классики, примеров, которые иллюстрируют употребление существительных сударь, сударыня, без всякой иронии и без всякого комизма. Просто таково восприятие Ольги. И, может быть, она просто переносит свое восприятие современного звучания, вернее, звучания этого слова в современной речи на свой опыт чтения русской классики. Я вот к этим попыткам возродить слово, которое давным-давно стало архаизмом, я отношусь с большой иронией. В этом смысле я единомышленник Ольги. Мне кажется, что это анахронизм. Вот так просто возродить... Прекрасное слово, никто не спорит, ничего плохого в нем нет. Но вот так просто возродить волевым усилием что-либо очень трудно. Вот посмотрите, что произошло со словом «господин». Ведь я уж не знаю, помнит Ольга это или не помнит, но вот присутствующие в этой студии прекрасно помнят то время, когда слово «господин» употреблялось либо по отношению к людям, которые жили в XIX веке, либо по отношению к людям, которые приехали с Запада или живут там на Западе, вот по отношению к ним без иронии, а в остальных случаях к нашим соотечественникам, современникам такое слово могло быть употреблено только с негативным оттенком, и оно могло вызвать очень серьезные обиды, все что угодно. За исключением очень небольшого количества людей, которые сознательно в своей речи пытались следовать канонам и нормам конца XIX – начала XX веков. Но прошли годы, прошло, в общем, не так уж много, 3 десятилетия не прошло, и слово «господин» вернуло себе право гражданства. И это не было результатом целенаправленных усилий какой-то группы людей, тем более какой-то компании, которая кормит людей блинами, например, по всему городу, и которая решила, что вот она сейчас на минуточку изменит нормы обращения друг к другу, которые фигурируют в современной русской речи. Вот так вряд ли получается. И потому Ольгу коробит, потому это звучит дико. Или странно, или смешно, или комично. Выбирайте, что больше понравится. Ну, действительно, литературный все-таки оттенок, да, никак не ушел из этого обращения. Книжность. Вот сейчас ощущается книжность, причем ничем не мотивированная. Человек нелепость, пришел, да, человек пришел закусить. Боже что мой. Ну, надо сказать, Михаил Ильич, что я как раз читал в экономические исследования, когда вводила эта сеть быстрого питания вот этот вот этикет, который якобы взят из традиции XIX века, и у них действительно был рост продаж после того, когда они придумали вот эту вот идею. То есть в этом, оказалось, есть экономическое основание. То есть цель-то на самом деле экономическая. Да. К русскому языку это имеет, мягко говоря, косвенное отношение. Вот это косвенное отношение чувствуется. Как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону. Или вступайте в обсуждение с нами того, о чем мы уже говорили. Да-да, пожалуйста, вы в эфире. Дозвонивший слушатель. Алло. Ну, нерешительный какой-то человек, видимо. А вот тут на пейджер, смотрите, нам написали, но я даже не очень понимаю. Одна женщина не очень точно сказала слово «дура», и как объясняется оно? Ведь в латинском языке 3 рода – «дурас», «дура» и «дурум» – мужское, женское и среднее. И обозначает оно слово «твердый». Это обозначение, этот корень есть в слове «дюралюминий», но этого корня нет в русском слове «дура», потому что оно восходит скорее уже к другому латинскому слову «furious», «furious», и есть аналог «thurious» в древнегреческом, то есть никакого отношения к слову «твердый» русское слово «дура», «дурак» не имеет. И такого рода игрища можно вспомнить, что еще Бродский писал о том, как странно, что остановка по-турецки звучит «дурак». Ну, вот так бывает, что иногда корни просто совпадают в разных языках. То есть «дура», «дурус» и «дурум» – это действительно латинские формы прилагательного «твердый», но никакого отношения, еще раз подчеркну, не имеют к русскому слову «дура». А как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Любовь Ивановна. Я хотела бы спросить вот о чем. Есть имена и фамилии, совпадающие по написанию и по звучанию. Например, Николаевич, и это отчество Иван Николаевич, скажем, и человеку, у которого фамилия Николаевич. Ну, как вот сейчас говорят Николаевич. Хотя раньше я слышала, что говорят не Николаевич, а Николаевич, если это фамилия. Не Иванович, а Иванович, если это фамилия. Ну, как тут разобраться, и что правильно, что нет? Спасибо. Ну, можно было бы, конечно, рекомендовать обратиться к очень хорошему, хорошей монографии Бориса Унбегауна, знаменитого английского словиста, который так и называется «Русские фамилии», и думаю, что в этом есть своя правда. Но надо помнить, что ведь отчества появились на Руси очень и очень поздно. Долгое время отчества были только у князей вот самого верхнего ряда, скажем так, и у царей. А поголовно, извините за такое просторечное, отчество давали уже только в XIX веке. Может быть, вот тогда и предпринимали попытки разграничить акцентологически ударением отчества и фамилии. Это одна возможная интерпретация. Другая, может быть, это влияние какого-нибудь из славянских языков. Почему-то мне кажется, что здесь польский явно наследил. Ну, безусловно. Но все-таки можно это проверить. Вот я бы рекомендовал к Унбегауну обратиться. В любом случае возьмем в качестве домашнего задания. Ну вот польском совершенно точно очень частотен этот суффикс «евич», который образует фамилии Мицкевич, Барташевич. Пример этот, ряд примеров можно продолжать. Кроме того, есть и другие славянские фамилии, сербские, например, хорватские фамилии, которые звучат сходным образом, и там действительно ударение падает на суффикс. Не на корень Николаевич, Иванович, как в русских отчествах, а на суффикс, с помощью которого образуется от личного имени образуется фамилия. Так что Любовь Ивановна права, они действительно различаются ударением. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще звонок в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я хочу вас поблагодарить за очень интересную передачу. Спасибо. И у меня вот такой вот вопрос. В маршрутках и, ну, вообще в городском транспорте есть такая надпись «Запасный выход». Запасный. Запасный, да. Вот насколько правильно это, потому что, ну, как-то мне не очень нравится, просто больше... Запасной. Запасной, да. Господи, что же вы придумывали? Сколько мы отвечаем? Почти в каждой передаче на это. Людей волнует все. Хорошо, что нас слушают новые люди. Ответим, Алексей. Дело в том, что перед нами так называемая старшая норма. Дело в том, что слово «запасный» вот с таким ударением на основе – это книжная форма, которая восходит к старославянским и древнерусской письменной речи. А «запасной» – это разговорная форма. Дело в том, что в обоих случаях на этом месте писались одинаковые буквы, но в древнерусском языке и в старославянском по-разному проходила с одной стороны постановка ударения, а с другой стороны изменялись те звуки, которые в науке называются редуцированно напряженно, но мы не будем вдаваться в эти подробности. Если еще раз резюмировать, запасный не ошибка, это старшая норма, которая на наших глазах уходит, но так же, как можно но говорить... Но в транспорте пока жива, да. Благополучно, здравствуй. И в театрах в некоторых еще до сих пор конечно, сохранилось. Конечно, да? Конечно. Так что, Алексей, это не ошибка, просто помните о том, что существует общеупотребительное слово «запасной» и существует все еще сохраняющее права гражданства слово «запасный», которое, однако, ограничено в своем употреблении традицией. Как это по-русски? Вот Татьяна нам пишет. Скажите, пожалуйста, почему почти во всех российских газетах и на дорожных указателях пишут название города Таллин с одним «Н», а эстонцы пишут с двумя? Ведь при написании названия любой другой столицы пропущенные буквы были бы как минимум большие неприятности. Ну, эти неприятности возникают каждый раз, когда мы пересекаем границу. Дело в том, что вся русскоязычная пресса Эстонии пишет слово «Таллин» с двумя «л» и с двумя «н». Дело в том, что в эстонском, как в финно-угорском языке, есть долгие согласные, так же, как и в, собственно, финском, например. Мы уж как-то шутили по поводу «тиккорила». А в русском языке этого явления нет. «Л» срединный оставался по традиции, а двойное «н» на конце, во-первых, мы просто физически не можем произнести в русском языке, а во-вторых, вот в традиционном... А как в эстонском? Я специально вот, месяц назад был в Пярну, попросил произнести. Там действительно есть и двойной «л», и долгий «л», и долгий «н». Но мы это не произносим, да, так нам и нет нужды, потому что у нас нет таких комбинаций. Хотя есть, конечно, слово «ванна», да, и слово «касса», где мы тоже произносим. произносим чуть дольше согласные, чем обычно, но это уже другая история. Таким образом, в современном русском языке слово «талин» все равно пишется с одной «н», а вот в Эстонии в русскоязычных газетах это пишется с двумя «н», ну и пусть пишут. Но здесь история еще вот какая. Просто нужно добавить. Название эстонской столицы в советское время всегда писалось в передаче русскими буквами с одной буквой «Н». Когда после перестройки началось отделение республик от Советского Союза и распад Советского Союза, тогда как раз возникли некоторые хорошо всем известные новшества. Новшества в их числе был и переход к написанию названия эстонской столицы с двумя буквами «Н». Но ведь дело в том, что именно переход к этому написанию с двумя буквами «Н» и представлял собой нарушение устоявшейся нормы. То, что в русском это название традиционно всегда писалось с одной буквой «Н», соответствует правилам русского языка. Но каким же еще правилам оно должно соответствовать? Мы не можем писать название множества городов в соответствии с правилами орфографии соответствующих языков. Мы название Нью-Йорка пишем совсем не так, как оно пишется по-английски. А Париж, а Кёльн, да, это же конечно, бесконечно. И так далее, это мы, вот именно, что бесконечно. Поэтому никакой ошибки в этом написании нет. Если мы посмеем написать это слово по-эстонски с одной буквой «Н», вот это будет отступление, и это будет для эстонца поводом для того, чтобы обидеться. А тут никакого повода, конечно, нет. Это по-русски. Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Здесь Сергей Андреевич. Да, чуть погромче, а то очень вкрадчиво. Алло, да, слышно? Да, слушаем вас. Значит, у меня один маленький вопрос. Я думаю, вы ответите сразу на него. Значит, вопрос такой. Слово «взбалмошенный». Очень интересная приставка «ВЗ». И откуда вообще взялось это слово? Это только один, да? Ну, второй вопрос очень длинный. Я в следующий раз его задам. Ну, тут баламут, да, явно корень. Баламутить и так далее. Скорее всего. А кроме того, приставка ВЗ, ну, что же мне такого? Достаточно продуктивно. Да, это вариант приставки ВОЗ, ВОЗ. И ничего такого сверхъестественного нет. Словарь, краткий этимологический словарь русского языка под редакцией Николая Максимовича Шанского указывает, что это слово, собственно, русское, образовано с помощью суффикса «н» от существительного «взбалмош» с мягким знаком, которое, в свою очередь, является производным от «балмош» или «балмоч» со значением «дурь», «сумасбродство». Возможно, что версия Валерия Анатольевича, связь с «баламутом», здесь тоже не исключена. Но вот, видимо, существовало, если верить Шанскому, существовало слово «взбалмош», которое было производно от «балмош» или «балмоч», «дурь», «сумасбродство». Как это по-русски-то? Да, вопрос по телефону слушаем. Пожалуйста. Вечер еще раз. Это Ирина Ивановна. Я уже задавала вопрос. Я хочу сказать большое спасибо вот за то, что получила ответ на свой вопрос. Вот. И вообще выразить сожаление насчет того, что это все-таки твердолобость. Спасибо большое за внимание. Спасибо вам за вашу передачу. Спасибо, Ирина Ивановна. Ну что же, нам еще надо теперь назвать тех, кому мы вообще-то билеты подарим на фестиваль в Петропавловской крепости Петра Джаза. У нас сегодня такие хорошие вопросы наши слушатели задавали. Ну, может быть, Юрий Дмитриевич за корсчетку, чтобы в очередной раз задумались над... И за антураж. Да, тоже да, вопрос был разумный, интересный, с подтекстом. Ну так кому ждать билетов? Так кому я сейчас буду звонить после окончания передачи? Ну, может быть, мы еще предложим билет Игорю, который спросил нас про улицу Белый Куна. Угу. Да, так вы так все предполагаете. Объявить тогда, четко. Тогда объявляем победителей. Игорь, который задавал вопрос о улице Белого Куна, и Юрий Дмитриевич, который задавал вопросы о корт-щетке и антураже. Я позвоню после того, как вот передача уже закончится. А тут вот вам еще прислали сообщение на пейджер Михаила Яковлевича. Почему же вы ополчились на слово «сударь»? И что вы хотите, чтобы вас вызывали просто в соответствии с нормами просто мужчиной? Нет уж, просто мужчины, большое спасибо, не надо. И это не соответствует норме. Конечно. Но я не на само слово ополчился, поймите правильно. Слово-то, я же сказал, слово-то прекрасное. Дело в том, что в современной речи звучит оно более чем вычурно, неуместно. Причем здесь тоже нельзя сказать, что это абсолютно всегда именно так. Если вот мы с Валерием Анатольевичем, например, беседуем непринужденно, и один из нас произнесет, обращаясь к коллеге, вот это самое «сударь», это не будет неуместно, потому что будет понятно, что это произнесено с некоторой иронией. Она автоматически появляется. И вот искусственность ситуации в том и заключается, что человек, пришедший перекусить и видящий перед собой просто, ну, я не знаю, как у них официально называется эта должность, по сути дела, это должность буфетчика, что ли. Вот человек в белом халате, вот, может быть, даже в этом... Он не ведет с вами светской беседы, у него другие функции, ему нужно спросить у вас, что вы будете чего есть. Чего изволите. Да, и все. Вот сегодня из его уст в такой ситуации слова «сударь» и «сударыня» звучат вычурно и искусственно. Вот убейте меня, я это ощущаю именно так. Может быть, я не прав, объясните мне в чем. Ну, как это по-русски? Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, ну и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!